Сказки о черепахе. Куба. Черепаха, кролик и удав Маха. Однажды удав Маха охотился за птицами. Надо сказать, что удавы отлично лазают по деревьям и очень редко падают с них. Но на этот раз случилось так, что когда Маха подкрадывался к желтокрылому попугаю, он зазевался и свалился с дерева прямо в яму. А яма была непростой, это была ловушка, которую вырыли индейцы Гуама. Стенки ямы были вымазаны глиной, и удав никак не мог выбраться. Напрасно он становился на хвост, вытягивал шею и пытался зацепиться головой за край ямы, все было бесполезно. Каждый раз он срывался и падал. А в это время мимо бежал братец-кролик. Он остановился, посмотрел в яму и присвистнул от удивления. «Вот так штука!» — сказал он. «Никак сам хозяин удав попал в беду!» «Послушай, кролик!» — сказал удав. «Что тебе стоит помочь мне выбраться? Вон сколько веток лежит кругом, столкни их в яму!» Кролик был добрым, хотя и боялся змей. Он стал сбрасывать в яму одну ветку за другой. Когда веток набралось много, удав без труда вылез из ловушки. «Уф!» — сказал он. «Да чего же я проголодался, пока сидел в этой проклятой яме? А ну-ка, длинноухий, полезай ко мне в пасть!» И он распахнул свои челюсти так широко, что кролику показалось, будто сама земля разверзлась и готова поглотить его. «Погоди!» — вскрикнул кролик. «Ты затеял неслыханное преступление. Ведь никто никогда не платит злом за добро. Не веришь? Спроси у любого». «Ладно», — согласился удав. «Спросим. Но если другие животные думают иначе, я проглочу тебя тут же на месте». Не успели они выйти на берег озера, как увидели мула, который щипал траву. «Послушай, приятель», — обратился к нему удав, — «у нас спор вышел. Кролик говорит, что за добро нельзя платить злом. Я решительно с ним не согласен. А что думаешь ты?» Мул пожевал губами, изуродованными железной уздечкой, почесал о дерево спину, покрытую струпьями от побоев, и сказал: «Много лет возил я из деревни в деревню поклажу моего хозяина, работал безотказно и аккуратно. Бывали случаи, когда он устал и засыпал у меня на спине, и я привозил его прямо к дому. Его дети играли со мной. А теперь, когда хозяину понадобились деньги, он решил продать меня торговцу. У того поклажи будет в 3 раза больше, а бьет он своих мулов в 3 раза сильнее. Нет! Сколько ни делай добрых дел, справедливости не найдешь. В награду тебе достанутся одни тумаки». «Ага», — сказал удав, — «чья правда? Ты готов?» «Погоди», — взмолился кролик, — «давай спросим еще кого-нибудь». И они пошли дальше. Не успели пройти и 100 шагов, как увидели вола, лежащего в воде. «Как думаешь, приятель?» — спросил его удав. «Можно ли за добро платить злом?» Вол печально покачал головой. «Я лежу в теплой, мягкой, приятной грязи», — сказал он. «Действительно, что может быть лучше? Но все это в последний раз. Много лет работал я на человека, служил ему верой и правдой, но теперь состарился, и хозяин сказал, что завтра он отведет меня на живодерню. Разве это справедливо?» «Так-так», — пробормотал удав, — «это я и говорю. Бросай свои фокусы, длинноухие, и полезай ко мне в пасть. — Еще один, последний раз! — взмолился кролик, и они пошли вдоль берега. Они шли до тех пор, пока не увидели черепаху, которая грелась на солнышке. — Братец, черепаха! — взмолился кролик. — Помоги! Вот какая у нас с удавом произошла размолвка! И он рассказал всю историю. Черепаха сразу смекнула, что просто так кролика не спасти, тут нужна хитрость. — Увы, — вздохнула она, — мудрый коричневый удав прав. Тут и спорить не о чем. Где это видано, чтобы за добро платили добром? Но меня интересует другое. Как могло случиться, что такая великолепная, сильная, умная змея не смогла сама из ямы выбраться? Этого не может быть! Вы оба обманываете меня! А надо сказать, что коричневые удавы Маха очень самолюбивы и не терпят, когда их называют лжецами